Положение церкви при последующих императорах. По смерти Юлиана войско провозгласило императором начальника телохранителей Иовиана, православного. Он, заключив с персами мир и вернувшись в пределы империи, даровал церкви покой. Возвратил Иовиан святителя Афанасия в Александрию. В Антиохии же оказал особое уважение святителю Мелетию. К язычникам он относился снисходительно. В следующем 364 году Иовиан умер от удара или от отравы. Войско провозгласило императором полководца Валентиана, который держался православной веры, оказывал усердие к церкви, но не стеснял язычников, запретив только приношение животных в жертву, магию, гадания, ночные и тайные обряды. Соправителем своим Валентиан назначил брата Валента, которому предоставил восточную часть империи. Валент сразу выявил себя сторонником ариан, предоставлял полную свободу еретикам, евреям и язычникам. Последние публично совершали свои обряды, восстановленные Юлианом и запрещенные Иовианом. Валент воздвиг гонения против святителей Мелентия Антиохийского и Кирилла Иерусалимского. Но христианство к тому времени было настолько сильно и все более распространялось, что Валентиан в указе 368 года назвал язычество «religio paganorum», то есть «верою поселян». Валентиан скончался в 375 году в Панонии. Преемствовал ему сын его Грациан, управлявший Галилеей. Страница 116. В 378 году Валент выступил из Константинополя в поход против готов. На пути остановил его отшельник Исаак и сказал: «Государь, перестань враждовать против Господа, и Он благословит путь твой». Царь сначала не обратил на него внимания, но когда отшельник не отставал от него на второй и третий день, грозя гневом Божьим, говоря: «Ты не одолеешь врагов, а погибнешь», то велел заключить его в тюрьму, намереваясь казнить по возвращении из похода. Вблизи Андрианополя Валент потерпел поражение, был ранен. Удалось ему с несколькими воинами укрыться в хижине. Враги настигли их, зажгли в пылу стычки хижину, и царь сгорел. Наследника он не имел, и власть в 378 году перешла к Грациану. Грациан 375-383 годы сразу же объявил полную свободу православным и возвращение из ссылки пострадавших при Валенте за веру. Освобожден был преподобный Исаакий, который основал в Константинополе обитель, названную потом Далматовой, по имени его преемника, преподобного Далмата. В самом начале царствования он сложил себе титул Понтификс Максимум, конфисковал имущество языческих храмов, отнял у жрецов и весталок привилегии и государственные жалования и так далее. В 379 году полководец Феодосий, победитель готов, признан был Грацианом императором Востока и Фракии. Он был христианином. В 380 году Феодосием и от имени Грациана был издан указ в пользу православной веры. По прибытии в Константинополь он изгнал арианского епископа и возвратил все церкви православным. Феодосий торжественно ввел в соборный храм Святой Софии святителя Григория Богослова, православного архиепископа Константинополя, им очень почитавшегося. Феодосием созван был Константинопольский Второй Вселенский Собор. Император Грациан в 382 году в Риме повелел вынести из Сената языческую статую Победы. Сын его и преемник Валентиан II, находившийся под влиянием матери арианки Юстины, потворствовал арианам, встретив в 386 году решительное сопротивление святителя Амвросия, епископа Медиоланского. В отношении язычников Валентиан II был тверд и пал в 392 году жертвой их заговора. Император Феодосий, победив поставленного после него языческой партии Евгения, вступил в 394 году в Риме самодержавным царем Востока и Запада. Язычеству нанесен был им уничтожающий удар. В 395 году Феодосий умер в Милане. Империю свою он разделил между сыновьями. Старший Аркадий 395-408 годы наследовал восточную половину, младший Гонорий 395-423 годы – западную. Они оба продолжали уничтожение язычества. Страница 117. Гонорий приказал разрушать все оставшиеся еще храмы и удалил язычников с государственных должностей. На востоке по указанию Аркадия монахи-миссионеры обходили провинции и обращали оставшихся там язычников. Сын Аркадия, восточный император Феодосий II 408-450 годы, издал в 426 году закон об уничтожении языческих храмов, если таковые еще существуют. Только в Афинах, в среде неоплатонической школы, держалось еще язычество. Император Юстиниан I 527-566 годы велел в 529 году закрыть последние языческие школы в Афинах и всех оставшихся язычников с женами и детьми крестить, настаив предварительно в истинах веры. Последние представители язычества, философы числом 7, удалились в Персию. Из остальных язычников патриций Фоти, увлеченный в злом умысле против императора, казнен, другие лишены имений. Только в горных ущельях горы Тайгета, близ Спарты, между горцами, удержалось поклонение Зевсу даже до половины IX века. Это информация епископа Арсения. На Западе язычество держалось крепче, чем на Востоке. Нападение варваров на Италию поддерживало надежды языческой партии. Римские сенаторы из языческих фамилий высказывали открыто, что все несчастья постигают империю за оставление религии отцов. В 476 году Западная империя пала под оружием варваров, но язычество не было восстановлено, и христианская церковь оставалась непоколебимой. Остготский король Теодорих, в конце V века овладевший Италией, издал даже закон, которым под угрозой смерти запрещал идолослужение. Следы язычества на Западе сохранились до конца VI столетия, именно на итальянских островах.